Глава 158. Я думала, что это деревня рыбаков, а оказалось, что это деревня фермеров. Я шла по берегу в поисках рыбацкой деревни. Рыбалка? Как можно рыбачить в таком опасном месте? Нет, правда. Что за море такое, где на удочку можно поймать водного дракона? Да, поскольку тот водный дракон, которого я поймала на удочку недавно, был низкого уровня, я могла бы его победить. Но если битва затянется, то могут подтянуться еще водные драконы в большом количестве. А ведь я даже не стала нападать на троицу земляных драконов. Так что толпа водных драконов – это совсем не шутки. Это море будет поопаснее лабиринта. Мой желудок полон ранее пойманными водными драконоидами. Так что я прекратила рыбалку и занялась поиском деревни рыбаков. Деревни, которая состоит из людей, могущих потягаться с водным драконом. Наверное, там должны быть сильные мужчины. Дождитесь меня, парни, я иду подглядывать за вами. Хорошо, что настроение у меня поднялось. Вот только нет ничего, что напоминало бы деревню рыбаков. А ведь я шла вдоль берега в течение дня. Уже становится темно, а я так ничего и не нашла. Не хотелось бы ночевать на пляжу. От него пахнет морем, а в нем водяные драконы. Так что вернусь-ка я обратно в лабиринт. Так, после долгого отсутствия, я снова в лабиринте. Никаких изменений. Теперь, после того, как я вернулась, я понимаю, что в лабиринте очень приятная и комфортабельная температура. Снаружи, например, холодно, а здесь и не жарко, и не холодно. Поскольку вокруг нет монстров, то очень тихо. Немножко пахнет кровью, но меня это не беспокоит. Поскольку нет солнца, то мне не надо дергаться из-за ультрафиолетовых лучей. Так как у меня появилась способность увеличения области чувствительности, которая является эволюцией увеличения дальности видения, то теперь меня беспокоят даже такие вещи, как ультрафиолет, когда я выхожу наружу. Поскольку с этим я ничего поделать не могла, то мне пришлось выключать эту способность. Я хорошо поспала в комфортабельной обстановке. Доброе утро, наверное. Единственное неудобство в лабиринте в том, что непонятно, утро уже или еще ночь. Ладно, продолжим поиск рыбацкой деревни, которой я занималась вчера. Я переместилась на то место, где закончила поиски, с помощью телепорта. Если продолжать искать, ходя по берегу, то, похоже, это займет много времени. Так что я использовала пространственное маневрирование, чтобы подняться повыше в небо и осмотрелась с помощью ясновидения. Вокруг, насколько хватает глаз, только море и горы. О, есть деревня! Она немного далековата от моря. Не похоже, что это деревня рыбаков. И кораблей вокруг не видно. Скорее, это деревня фермерская. Похоже, часть горы используется для выращивания растений. А как же рыбаки с обнаженным торсом? Я ведь так надеялась на них. А что мне теперь делать со своим разбитым сердцем? А, ладно. Пока пройдемся до деревни. Я достигла деревни, по пути наткнувшись на гигантского краба. Естественно, я не могу зайти в деревню напрямую, так что я обогнула гору и теперь рассматриваю деревню. Вот как живут люди, да? Если подумать, это первый раз, когда я вижу, как здесь живут люди. Немного странное чувство. Постройки в деревне сделаны из дерева, хотя похожи на сруб, но при этом установлены на сваях. Здесь бывают наводнения? Нет ничего похожего на магазин. Вокруг атмосфера захолустной деревушки. Люди, которые проживают тут, белые, ну или скорее близкие к белым, которых я знала на земле. Немного более загорелые. Цвет волос в основном коричневый. Хотя это и фэнтезийный мир, но нет никого с радикальным красным или синим цветом волос. Поскольку недавно рыцари все были в шлемах, то я об этом не задумывалась. Судя по оценке, там нет никого сильного. Даже самый сильный в деревне имеет физические показатели ниже 100. При таких плохих показателях, как они вообще выживают? Хотя я вначале была еще слабее. Но мало того, что их физические показатели низкие, так у них еще и способностей практически нет. Они же люди, так что должны обладать определенными знаниями. Так почему же они не тренируют свои способности? Я думаю, что в общем-то это и не так и странно. Способности не так уж и нужны, если ты живешь в деревне на отшибе. Способности тренируются только те, которые нужны для выживания. Кроме того, возможно, у них нет времени на тренировки, они же работают. Например, на земле есть бедные деревни, где даже дети работают. Трудная жизнь. Деревенские забеспокоились. Только не говорите, что они заметили меня. Странно. Тиран выключен, и меня должно быть сложно заметить благодаря незаметности и маскировке. И там нет никого с высокой чувствительностью. Так что меня не должны были найти. Значит, меня не могли найти. Но что-то все равно случилось. Будут проблемы, если меня найдут. Так что прячемся. И заодно поохотимся на монстров, чтобы забить свой желудок. Ночь. Все заснули. Что я делаю? Ворую. Я нашла вкусные вещи в деревне. Особенно вкусные фрукты, которые здесь выращивают. Как я и думала, проникнуть в частный дом и вынести оттуда все ценное сложно. Я проникла внутрь фермы в полночь и теперь ищу фрукты. Преступление? Я вообще-то монстр. Так что на меня не действуют человеческие законы. Способность достигнута. Способность тащить первый уровень получена. Ага, вот и доказательство моего преступления. Простите, а? Что? Стало легче воровать? Какая странная способность. Наверное, полезная для воров. И вообще, что за дела? Я воровством не занимаюсь. А что я сейчас делаю? Ну, это же все из-за вкусняшек. Я стащила только немного фруктов с фермы, чтобы они ничего не заметили и сбежала. Крестьянин. У меня почему-то по спине бегут мурашки.